Глава 22. На седьмое утро, по уходу из корчмы, разношерстная компания пересекла границу Ларии и Рокуша, покидая земли, завоеванными серыми и вступая на свободную территорию. Пока еще свободную. Пересечь Рокушскую границу оказалось не так уж легко. Рокушцы усилили кордоны, не пропуская на свою сторону ларийских беженцев. Точнее, первое время они пропускали всех подряд. Но когда приграничные области Рокуша затопили орды голодных иностранцев, человеколюбие быстро отступило на задний план, сменившись здравым смыслом. Тем более, что большинство ларийцев двигались прямо к столице, считая, что там безопаснее всего. Как нетрудно догадаться, короля эта орава нежданных гостей совершенно не обрадовала. Владеющих оружием загнали в ополчение, мастеровых ремесленников на фабрики и в мастерские. Всех прочих отправили батраками в села и на хутора. И все равно преступность резко повысилась. Количество нищих и бродяг возросло многократно. Участились беспорядки, и городовым здорово прибавилось работы. А ее и раньше хватало. История взаимоотношений Ларии и Рокуша уходит корнями в седую древность. Так уж сложилось, что эти королевства уже много веков развиваются бок о бок, и у них немало общего. Язык один и тот же, хотя произношение немного отличается. Ларийцы говорят с легким гортанным прононсом. Рокушцы же сильно нажимают на звук «р». Но в целом различия не больше, чем между классическим английским и американским диалектом. Что интересно, ларийцы называют этот язык ларийским, а рокушцы – рокушским. Политическое устройство опять же почти одинаковое. Исполнительная и судебная власть в руках короля, абсолютного монарха, обладающего неограниченными полномочиями, но в рамках законов. А законодательная власть – это парламент, разделенный на множество партий. Правда, король может влиять на их решения, в его руках право вето, позволяющее отвергнуть любой принятый закон. К тому же король и сам по себе небольшая партия, он обладает 12 голосами, что весьма немало, если учесть, что всего в парламенте 101 человек. Нет различий и в религии, в обеих странах верят в единого. Впрочем, церковь никогда не имела в них большого влияния. Жрецы единого не лезут в политику. В отличие от Европы, с ее тремя сословиями, духовенство никак особо не выделяется и не пользуется повышенными правами. Жрец – это просто одна из профессий. Почетная, уважаемая, обладающая парой-тройкой незначительных привилегий, вроде права не снимать головной убор в присутствии короля. Но не более того. Однако, несмотря на схожесть, история взаимоотношений Ларии и Рокуша пестрит кровавыми пятнами. Они воевали бесчисленное множество раз и столько же раз мирились. То Лария нападает на Рокуш, то Рокуш на Ларию. То ларийцы в союзе с кентаврами прут грабить восточных соседей, а то рокушцы в союзе с теми же кентаврами обрушиваются на запад. А порой ларийцы и рокушцы объединяются и нападают на кентавров. А чего они, понимаешь, две лишних ноги заимели? Сразу видно, сволочи. Пожалуй, единственное, чем рокушцы отличаются от ларийцев, очень серьезным отношением к прическам. Для них это отнюдь не просто украшение, это обозначение социального статуса. Так, все представители знати носят длинные волосы, небольшие усы и остроконечные бородки. Военные, происхождение неважно, стригутся коротко, но усы отращивают длинные, как у таракана, и тщательно за ними ухаживают. Крестьяне обрезают волосы под горшок, носят густые усы и лопатообразные бороды. У мастеровых такие же волосы и усы, но бород нет совсем. Жрецы носят длинные волосы и крошечные бородки, но усы сбривают. Купцы бреются наголо, на лице не волосинки. Ростовщики и банкиры тоже лысые и безусые, но бородки есть, и так далее. Крошечная разница в форме или длине усов уже другой статус, другая профессия. Женщины, например, до замужества заплетают волосы в косу, а после распускают. Каждый рожденный ребенок обозначается тоненькой косичкой, так что женщина со множеством косиц – это многодетная мать. Конечно, рокушцы с большим почтением относятся к прическе. В Рокуше мальчики не дергают девочек за косички. Даже просто прикоснуться к чужим волосам считается недопустимым. Облысение – кара единого, болезнь страшнее чумы. Кроме бизнесменов, они и так плешивые. Дворяне вызывают друг друга на дуэль, дергая за волосы. Проигнорировать такое оскорбление не посмеет даже самый робкий. Хотя есть еще одно различие – фамилии. Почти все рокушские фамилии оканчиваются на «ан» или «ен». А если окончание другое – 10 против 1, что это эмигрант или потомок эмигранта. Час назад карета съехала с дороги, заехала в небольшую рощицу и остановилась близ глубокого лога. Здесь протекал ручей, не было ветра и вообще идеальное место для привала. Креол заявил, что Коцебо уже близко, и ждать его будем здесь. Сейчас маг сидел в позе лотоса, а перед ним висел обсидиановый посох. В черном шаре виднелось изображение чьего-то лица, злобного, оскаленного, искореженного, словно отражение в кривом зеркале. Но Креол беседовал с ним, и жуткий призрак ему отвечал. Судя по выражению лица архимага, он был ужасно доволен своими переговорами, хотя в чем заключалась их суть, никому не говорил. Они с этим призраком одновременно совершили некий жест, и из посоха начали просачиваться флюиды, спустя несколько минут собравшиеся в небольшую шкатулку. Креол приоткрыл ее, достал несколько листов бумаги, просмотрел их и удовлетворенно кивнул. Принцесса Гвиньола сидела у ручья, тщетно пытаясь навести красоту без горничных и модисток, пользуясь только косметичкой Ванессы. Конечно, у нее ничего не получалось. Она злилась, пыхтела, фыркала и не переставала ломать голову над сложнейшей проблемой. А именно, где бы в срочном порядке раздобыть фаворита? Ведь она – принцесса Ларии. А по неписанному ларийскому этикету, любой знатной незамужней зеньорите обязательно нужен фаворит. Причем вовсе не для того, чтобы использовать его по прямому назначению. Заниматься этим до свадьбы совершенно недопустимо. Хотя этот запрет почти никогда не соблюдается. Вот после свадьбы любая ларийская зеньора непременно заводит совершенно официального любовника. Женщина с одним только мужем считается ущербной. Но фаворит – это совсем другое дело. Обычно его роль сводится к кавалеру, сопровождающему на общественных мероприятиях. Потанцевать с дамой на балу, поухаживать за ней на званом обеде, вовремя подать перчатки или веер, помочь сесть на лошадь во время конной прогулки, прочесть стихи собственного сочинения, если дама заскучала. Многие поэты недурно зарабатывали, продавая авторское право на свои вирши. Набить лицо фавориту другой дамы. Конечно, прямо сейчас фаворит ей не то чтобы очень нужен, но скоро они окажутся во Владеке, в столице Рокуша. Да, в плане светской жизни Владека порядком уступает Симбаларю, но нищим выбирать не приходится. К тому же на месте Симбаларя сейчас одни только развалины. Значит, надо его срочно достать. Показаться в большом городе без фаворита? Бррр, даже думать не хочется о таком ужасе. Весь этикет летит к демону. Остается решить один простой вопрос. Кто? В глазах принцессы заблестели оценивающие нотки. Здесь и сейчас присутствуют четыре существа мужского пола. Вроде бы выбор более чем достаточный, но ее губы невольно начали кривиться. Индрак отметается сразу. Даже баронесса Варлурия, прославившаяся своей эксцентричностью, не доходила до фаворита Девкацы. Лот Гвайдеон лет 30 назад был бы идеальным вариантом, даже сейчас очень даже не дурен. Но, увы, разница в возрасте слишком уж велика, могут не так понять. Логмир? Нет, еще бабушка-королева предостерегала внучек никогда не брать в фавориты людей с кожей неправильного цвета. Правда, кроме этого, она предостерегала против духов в квадратных пузыречках и носовых платков желтого цвета, да и вообще под старость основательно впала в маразм. Но все же не годится пренебрегать бабушкиными наставлениями. К тому же Логмир – простолюдин, так что это шокинг. Значит, Креол. Он удовлетворяет трем основным требованиям. Молод, а его истинном возрасте принцесса не подозревала. Знатен и хорошо смотрится. Итак, теперь остается только пойти и обрадовать этой новостью счастливого избранника. «Зеньор маг!» – окликнула его принцесса. Маг даже не шевельнулся. Он продолжал беседовать со своим посохом. Сейчас они с этой жуткой Харией над чем-то в унисон хохотали. «Зеньор маг, вы меня слышите?» – повысила голос Гвиньола. «Женщина, ты не видишь, что я разговариваю?» – холодно ответил Креол. «Я тоже желаю с вами поговорить. Смею полагать, мое дело несколько важнее, чем пустая беседа с кем-то там». «Я разговариваю с другим архимагом!» – зарычал Креол, поворачиваясь к ней и мгновенно чернее лицом. «Почти столь же великим, что я сам. Ничего важнее этого нет и быть не может безмозглая женщина». Седые волосы старика в посохе всколыхнулись. Сморщенные губы беззвучно зашевелились. Он о чем-то спрашивал. Креол также беззвучно ответил. «Ваше высочество, оставьте его в покое», – утащила остолбеневшую от возмущения Гвиньолу Ванесса. «Он занят. Он работает. Когда Креол работает, трогать его нельзя. Сначала поджарит, а уж потом спросит, чего надо». «А что вы хотели ему сказать?» «Я решила назначить его своим фаворитом», – рассеянно ответила принцесса, нетерпеливо постукивая ножкой. «Он скоро закончит свою ерунду». «Кем-кем назначить?» – подчеркнуто ласковым тоном уточнила Вон. «Фаворитом. Вы не знаете, что это значит, маркиза?» «Примерно представляю. А вы хорошо подумали. Он, знаете ли, далеко не подарок. И блондинок не любит. «Искупление единого маркиза. Ну что вы несете?» — поморщилась Гвиньола. «Кого волнует такая ерунда?» Ванесса смерила ее долгим взглядом, сухо поджав губы. Потом решительно ухватила под локоток и повела за карету, подальше от посторонних глаз. «Маркиза, куда вы меня волочите?» — сверкала глазами принцесса. «Просто не хочу, чтобы ты приняла необдуманное решение». За спотыкающейся Гвиньолой янтарно-власой цепко следили черные хитроватые глаза. Логмир, присев на корточки, чистил пучком травы ророк. Время от времени он пробовал лезвие подушечкой пальца, но не переставлял пялиться на ларийскую принцессу. «Учти, одноглазый, я ее первый увидел», — напомнил он устроившемуся на плече Джину. «Так что зеницу свою захлопни и в ту сторону не гляди, понял?» «Хех, тебе тоже ничего не достанется», — фыркнул Хубаксис. «Она на хозяина запала, не понял, что ли? Они всегда на хозяина западают, а мне всегда от крысы хвост. Почему такая несправедливость, а? Ну вот что у него есть такого, чего нет у меня?» «Перечислить?» Логмир с трудом удержался, чтобы не заржать. «Ну ты, карлик одноглазый, просто черешню съел!» «Где мое стеклышко? Где мое стеклышко?» Истерично завизжал Хубаксис. «Я маленький, но злобный, я покусать могу!» «К знахарке тебе надо!» Сочувственно посмотрел на него Логмир. «Голову полечить! Нет, давно твое стеклышко разбили его!» Хубаксис грохнулся у него с плеча и начал ожесточенно пожирать траву. Время от времени он подскакивал, словно мячик, бился в корчах, пытался выломать собственный рог и пускал зеленоватую дурно пахнущую слюну. У крохотного джинна наступила ломка. Лот Гвейдеон наблюдал за этим с вежливым любопытством, одновременно поворачивая шампур. Оленина на глазах покрывалась золотистой корочкой. Индрак жадно облизнулся, принюхиваясь к ароматам. Девкаци честно заработал будущий обед. Он, как обычно, ходил за дровами. Правда, паладин просил принести всего лишь охапку хвороста. Но Индраку и на этот раз показалось лениво собирать такую мелочь, так что он попросту выдернул с корнями старый вяз. Ветки отправились в костер, а часть ствола гигант приспособил себе вместо силового тренажера, делая теперь упражнения со штангой. Трехтонное бревно то резким рывком поднималось на вытянутых руках, то с грохотом швырялось на землю. К костру подошла Моав. Сегодня у нее было хорошее настроение. Она украсила волосы цветочным венком и слегка морфировала лицо, сделавшись более привлекательной. После нападения волков ошейник с нее все-таки сняли. Однако Креол предупредил, что если почует хоть что-нибудь нехорошее, а он сразу же почует, прикончит в тот же момент. После того, как Архимаг продемонстрировал колдунье черный посох с плененными душами ее собратьев, та стала необыкновенно тихой и робкой. В руках Муав держала сонного зайца. Зверек подергивал розовыми ушками и недовольно шевелил хвостиком-помпоном. «Взгляните, сеньор паладин, я приманила его искусством!» Игриво улыбнулась Моав, протягивая зайца Лодоговой Деону. «Благодарю вас!» — кивнул генерал, забирая зверька и одним быстрым движением ломая ему шею. «Зайчатина очень хороша врагу, если правильно приготовить, но на худой конец можно и просто поджарить. Вы умеете свежевать зайцев, сударыня Моав?» «Вообще-то, на Серой Земле колдуны приравниваются к аристократии», заметила та, уже успевшая узнать о обращениях, принятых на Каабаре. «А на Каабаре они приравниваются к дерьму», любезно ответил лот Гвейдеон. Муав вздохнула. Она уселась рядом с костром, задумчиво поглядела на спокойное и просветленное лицо паладина и спросила. «Зиньор рыцарь, почему вы ненавидите колдунов?» «Я вовсе не ненавижу их, сударыня Муав», спокойно ответил паладин. «Я просто их убиваю». «Но за что?» Лот Гвейдеон только пожал плечами. «За что крестьяне убивают полевок? За что кухарки убивают тараканов? За что дворяне убивают вшей? Сказано же во старо, колдовство есть один из первейших грехов, ибо исходит от близнеца, разрушает добро и приносит вред окружающим людям. Убить колдуна – доброе дело, сударыня Муав». «Но мы даже не знаем вашего близнеца», – насмешливо улыбнулась та. «Как вы можете утверждать, что мы черпаем от него силу, если...» «Да, здесь вы правы», – торопливо оборвал ее лот Гвейдеон. Он выглядел несколько смущенным. Действительно, с некоторых пор эта часть Астаро устарела. Ведь близнеца больше не существует, а значит и колдовство больше не может происходить от него. «Видите ли, сударыня Моав», – замялся он, – «сейчас Астаро дописывают и исправляют в соответствии с недавно произошедшими событиями. Теперь известно, что Близнец не был императором тьмы, как считалось ранее, но всего лишь одним из множества ее королей. Вы поклоняетесь кому-то другому, но он во всем подобен Близнецу и также несет тьму в душе, понимаете?» «Вообще-то не очень. А почему же теперь вы разговариваете со мной? Ну, не враждебно?» «Святой Креол повелел не причинять вам вреда», — невозмутимо ответил лот Гвайдуон. «А вы всегда делаете то, что велит владыка Креол?» Муаф ехидно начала называть Креола владыкой, как только разглядела его ауру. Он превосходил Бестельгласуда Хаоса в силе, а значит, имел полное право на этот титул. «Разумеется», — все так же невозмутимо ответил паладин. «А если он прикажет броситься на собственный меч?» — изогнула уголки рта колдунья. «Немедленно». «Ну-ну, вы так говорите только потому, что на самом деле он этого не прикажет», — насмешливо посмотрел на него Муаф. «Хотела бы я посмотреть на вас...» «Сударыня Муаф, паладины никогда не лгут!» Строго посмотрел на нее лот Гвайдуон. «Востаро говорится, лгать легче, чем говорить правду. Но единожды солгавший открывает свою душу близнецу, и с каждой следующей ложью проход ширится. Ни один паладин никогда не произносил слов лжи. Никогда!» «Вот как!» Улыбка Муаф стала еще насмешливее. «Но как же ваше притворство там, когда вы соглашались выдать себя за моего мужа? Разве это не было ложью?» «Нет. Вот что говорит Астаро. Ложь, используемая для посрамления колдуна или иного прислужника-близнеца, не есть ложь. Колдуны – зло, сударыня Муаф. И Астаро говорит, грех, обращенный на колдуна, не грех, но добродетель». «Вы что, знаете эту книгу наизусть?» «Разумеется. Я же паладин». Лот Гвайдуон закончил свежевать заячью тушку. Промыл ее и начал разделывать гальбейном. Кирефовый кинжал отлично подходит и для охоты на бракса, и для резки мяса. Паладин покрошил дичь на кусочки, положил в котелок, залил водой, добавил соли и лука. «Пусть прокипит», – прикрыл котелок крышкой лот Гвайдуон и начал чистить картофель. «Зайчье рагу – весьма вкусное блюдо, особенно если не жалеть специй. Хотя еще я могу приготовить из зайца котлеты или паштет. Могу потушить, поджарить в сметане». «Выходит, по отношению к колдуну разрешен любой грех?» Не дала ему отклониться от темы Муаф. «Да», — сквозь зубы ответил паладин, нечаянно раздавив картофелину. «И он не считается за грех? Украл ты что-нибудь у колдуна, убил его или, скажем, изнасиловал колдунью?» На последнем моменте лот Гвайдуон замешкался, явно просматривая мысли на странице Астаро. «Да», — наконец принял решение он. «Любой грех не в счет, если он идет во вред колдуну». «А колдовство – это ведь тоже грех?» «Один из самых страшных». «Но если колдовство направлено против другого колдуна, тогда это грех?» Лот Гвайдуон нахмурился. Подобный парадокс Астаро не предусматривает. «Позвольте, я изложу все факты», – ехидно улыбнулась Муаф. «Любой грех прощается, если он вредит колдуну. Колдовство тоже грех. Делаем вывод. Если сражаются два колдуна, грех колдовства прощается им обоим». «Ну, не исключаю, что вы правы». С некоторым сомнением согласился лот Гвайдуон. «Я не так уж силен в богословии. Это дело монахов и жриц, не паладинов». «А далее можно сделать еще один вывод», — усмехнулась Муаф. «Колдун, помогающий в войне против других колдунов, не грешник, и карать его не за что». Паладин озадаченно молчал. Наконец он собрался с духом и медленно ответил. «Астаро говорит, в борьбе с колдовством дозволяются все средства, кроме встречного колдовства». «А как же тогда магия владыки Креола и ваша собственная? Разве вы не исцеляете людей колдовством?» «Не колдовством!» — гневно сверкнул глазами паладин. «Не колдовством, но священным чудом Пречистой Девы. Не я, но она через мои руки помогает страждущим и болезным». «Вы в самом деле так считаете?» — насмешливо улыбнулась колдунья. «Ну хорошо, а что же с владыкой Креолом?» Лот Гвайдуон рассерженно сжал губы. В его взгляде начало появляться раздражение. Паладины не привыкли вести продолжительные богословские споры со скептиками, тем более, что на Каабаре таковых давно уже не осталось. В первый момент лот Гвайдуон хотел ответить, что сила святых также проистекает от Пречистой Девы, но вспомнил собственное посещение хрустальных чертогов. То, как бесцеремонно Креол говорил с Инанной. Нет, апостолы так со своими богами не разговаривают. Да и вообще за последние месяцы лот Гвайдуон много чего видел и слышал, в том числе и свою собственную богиню. Его мировоззрение постепенно начинало меняться, ширилось, вбирало в себя новые факты и понятия. «Кроме близнеца, существуют и другие повелители тьмы», — наконец собрался с мыслями он. «Вероятно, кроме Пречистой Девы также существуют и другие повелители света. Но это только мое предположение», — отчаянно добавил он. «Скорее всего, я ошибаюсь». Слова, произнесенные сейчас паладином, на Каабаре прозвучали бы страшной ересью, Произнеси их простой мирянин, и жизнь его очень скоро кончится на аутодафе. Хорошо, тогда, значит... Я не желаю больше говорить на эту тему, повысил голос лорд Гвайдеон. Мне кажется, вы пытаетесь искусить меня гнусной колдовской ересью, сударыня Моав. Если вы произнесете еще хоть одно слово об этом, я буду вынужден пронзить вас мечом. И нарушить приказ владыки Криола? Это последнее предупреждение, сударыня Моав. Если вы дорожите своей презренной жизнью, умолкните! Колдунья неохотно замолчала. В голосе паладина появились стальные нотки, он явно намеревался привести угрозу в исполнение. В наступившей тишине стали слышны слабые голоса из-за кареты. Ванесса тихо и методично перечисляла принцессе недостатки своего учителя. «Он садист! Злобный, кровожадный садист!» «Ах, маркиза, ну что вы говорите, нельзя называть так людей!» — поморщилась Гвиньола. «Всего лишь небольшая эксцентричность, это даже пикантно!» «У него взрывной характер, он психует из-за любой ерунды. А когда он психует, кругом валяются трупы. У него взрывной характер не только в переносном смысле». «У нас в Ларии подобное называют сильным темпераментом», — высокомерно отмахнулась принцесса. «И это очень возбуждающе. Он гораздо старше, чем выглядит. Ему 94 года». «Маркиза, вы докатились до откровенной лжи?» — фыркнула Гвиньола. «Вы думаете, я поверю в такую чепуху?» Ванесса выпятила нижнюю челюсть, с трудом сдерживаясь, чтобы не нагрубить. Она усиленно вспоминала о прочих недостатках Криола. «Он эгоист! Махровый эгоист! Думает только о себе!» «В самом деле?» – нахмурилась принцесса. «Подобная черта у фаворита крайне нежелательна». «Пока что я за ним этого не замечала». «Конечно! Вот если у тебя случится пожар, что ты вынесешь из дома в первую очередь? Только отвечать без раздумий». Заметалась принцесса. «Я не знаю, не знаю». «Истерично, не собрано, и не можешь сама о себе позаботиться», удовлетворенно констатировала Ванесса. «А вот Криол на этот вопрос ответит – себя, потому что для него есть только одна ценность – он сам». «Вы уверены, маркиза?» «Давай проверим. Криол». Маг, мажущий жареное мясо горчицей и отгоняющий от него хубаксиса, медленно повернулся, проглотил то, что было во рту, и недовольно ответил. «Что?» «Если у тебя случится пожар, что ты вынесешь из дома в первую очередь?» «Ничего», — ни на миг не задумался маг. «То есть?» — оторопела Ванесса. «Я не стану ничего выносить. Я просто прикажу огню потухнуть. Ученица, во имя Вотенлиля, неужели я до сих пор ничему тебя не научил?» «Ну, маркиза?» Торжествующе уперла руки в бока принцесса. «У вас есть еще аргументы?» «Есть!» – злобно посмотрела на нее Ванесса. «Если ты хотя бы посмотришь на моего учителя, я тебе задницу надеру, ясно?» «Маркиза, вы не посмеете!» – испуганно пискнула принцесса. «Давай проверим!» К Криолу подсел Логмир. Взял шампур, два шампура, начал счищать с них мясо, потом как бы невзначай спросил. «Командир, а помнишь, ты мне обещал султаном сделать?» «Криол Урский никогда не забывает обещаний», — хмуро ответил маг. «Но султаната ты пока что не заслужил». «Командир, так я же тебя пока ноги не даю, еще заработаю. Я это к чему, ты не передумал? Ты сказал, самому можно будет выбрать». «Конечно. А ты что, выбрал?» «Ага. Хочу стать султаном». «Ну, не султаном, а хабва мать, как же... А, ну да, королем. Королем Ларии, можно?» Криол задумался, явно прикидывая, как это лучше устроить. Потом пожал плечами и равнодушно ответил. «Вполне реально. Серых я все равно буду истреблять. А после них кому-то надо будет править страной. Прежних королей казнили, всех претендентов тоже. Можно и тебя на престол. Ты как раз на короля похож. Такой же тупой и наглый. Дай-ка подумаю, как это все организовать». «Командир, спокойно. Я уже все придумал. Давай женим меня на принцессе». «Вообще-то я хотел устроить какое-нибудь волшебное испытание». Побарабанил пальцами по земле маг. «Ну, скажем, швырнуть с неба в столицу булыжник, в булыжнике кинжал и надпись. Кто этот кинжал вытащит, тот и король. А я его так зачарую, чтобы вытащить смог только мой претендент. Мы, маги, всегда так делаем. Кто нам больше нравится, тот и есть законный правитель. Хотя твой вариант тоже сойдет», – пожал плечами Криол. «Теперь надо подумать, где бы нам найти принцессу». «Ах да, конечно. Ну, раз принцесса у нас уже есть, проблем вообще никаких. Хочешь, я тебя прямо сейчас на ней женю и сразу короную? Я верховный маг Шумера. Имею право проводить любые обряды, хоть брачные, хоть коронационные. Только с короной придется подождать. Ее сначала сковать надо». «Эх, командир, это все здорово. Только принцессу-то еще сначала уговорить надо». Укоризненно посмотрел на него Логмир. «Так, я не понял. А мечи у тебя на что?» Недоуменно нахмурился маг. Иди да уговаривай. Командир, это... замялся Логмир. А может, ты ее заколдуешь как-нибудь, а? У меня знакомый волшебник один есть. Ну, ты с ним встречался. Так вот, он умел намешать всяких травок в банке, поплевать туда, а потом дать девке выпить. Хопа! Она на тебя уже слюни пускает. За любовными зельями не ко мне, холодно ответил Креол. Серьезные маги такими глупостями не занимаются. На меня, к примеру, такое зелье вообще не подействует. Хабова мать, командир! Так я же не тебя поить-то собираюсь! Возмутился Двурукий. На кой хаб ты мне сдался? Подумай сам! Это верно, признал Креол. Все равно не ко мне. И вообще, насчет этой части думай сам. Я тебе не сваха. В крайнем случае могу... Маг резко дернул к себе Логмира и зашептал ему что-то на ухо. Двурукий сначала недоуменно супил брови, а потом осклабился и начал заливисто ржать. «Ха-ха-ха! Что, правда?» — не поверил он. «Прямо так?» «Пару раз было», — скромно подтвердил Креол. «Но если вякнешь кому, сожгу заживо». «Все равно не поверят!» — продолжал подхихикивать Логмир. «Эх, командир, хабова мать! Я тебя теперь так уважаю! Ну, так уважаю!» «А что, раньше не уважал?» — мгновенно взбеленился Креол. «Посох мне!» В ладонь мгновенно прыгнула обсидиановая палка. Логмир резко прекратил смеяться. Эта штуковина даже у него вызывала нервозность. Очень уж громадную мощь Креол сосредоточил в своем ключевом инструменте. Пока Двурукий уговаривал Архимага не злиться по пустякам, Лот Гвейдеон продолжал вести беседу с Муаф Ехидной. Точнее, он всячески пытался от этой беседы уклониться, но колдунья не желала оставлять паладина в покое. «Зиньор рыцарь, ну почему вы так упорно не желаете со мной разговаривать?» Ласково положила ему руку на плечо Муаф. «Потому что чувствую, как с каждым словом все больше скатываюсь в пучину ереси!» Холодно стряхнул ее Лот Гвейдеон. «Астаро говорит, своими речами колдун способен влиять на человеческое сознание, вызывая искушение и подспудное желание вверить душу в когти близнеца!» «Да забудьте вы об этой дурацкой книжке!» В воздухе сверкнул белый меч. Правда, уже в следующее мгновение паладин сделал над собой усилие и спрятал его обратно. Но строгие голубые глаза превратились в настоящие льдинки. Как смеет этот природный враг Ордена еще и поносить Святое Писание? «Может быть, вам почему-либо неприятна моя внешность?» Упорно продолжала ломать лед Муаф. «Но, сеньор рыцарь, я метаморф. Я могу выглядеть как угодно. Хотите, я стану светловолосой. Хотите, будут темные волосы. Вам нравятся высокие худощавые или невысокие пышнотелые? Может быть, у вас дома осталась дама сердца? Опишите ее, и я стану точной копией». В подтверждение своих слов она действительно меняла обличие, пытаясь подобрать тип, который вызовет благосклонность паладина. Но в его глазах не было ничего, кроме холодного равнодушия. «Сударыня Муаф, почему вы привязались с этим именно ко мне?» Наконец спросил он. «Что вы от меня хотите?» «Просто вы спасли мне жизнь, и я никогда раньше не встречала таких, как вы», тихо сказала колдунья. «Зато я слишком часто встречал таких, как вы», еще тише ответил паладин, и наша первая встреча обычно оказывалась и последней. Индрак отшвырнул вязовое бревно, выпрямился во весь свой недюжинный рост и приставил ладонь к глазам, глядя на запад. «Великий шаман! Индрак видит летучий дом!» — воскликнул он. Все разговоры немедленно прекратились. Отряд сгрудился в кучу, и 15 глаз уставились на приближающийся Коцебу. Пару минут назад Хуберт отключил Октамирон, чтобы не объявляться перед господами внезапно. Коцебу с каждым мигом увеличился. Вот он пошел на посадку, и все смогли разглядеть нового рулевого. На балконе гордо высился какой-то детина, одетый в светло-желтую тунику и два лиловых шарфа крест-накрест. Серые глаза и сине-черная кожа и абсолютное отсутствие волос. Он радостно скалился, глядя на Креола, а тот, в свою очередь, ликующе рассмеялся при виде него. «Кто это?» – озадаченно спросила Ванесса. «Позвольте представить моего старого друга и помощника!» Торжествующе провозгласил Креол, как только Коцебу коснулся земли. «Архимаг Шамшуддин!»